О Боже, славлю я Тебя за все, что вижу я, за реки, горы и моря, Твоей красой полна земля. За то, что душу спас мою, когда стояла я на краю, Тебя я встретила на пути, и Ты позвал со мной, иди. Иди, не бойся, только верь, и я открою тебе дверь. Туда, где горя нет и зла, где каждого душа полна любви, надежды и тепла, где море счастья и добра, где нет сражений и побед, где дьявола и смерти нет. И я поверила и пошла. Я счастлива, что тебя нашла, и лишь тобой душа полна любви, надежды и тепла. Аминь.